Путь его лежал в большой немецкий город. Тонку он взял с собой. У него было такое чувство, что он выдаст ее врагам, если оставит в одном городе с ее теткой и своей матерью. Тонка уложила свои пожитки и покинула родину легко и бездумно, как уносится ветер с закатом солнца или дождь с порывом ветра. В новом городе она поступила на работу. Опять в магазин. С работой она освоилась быстро и ежедневно выслушивала похвалы. Но почему она получала такое низкое жалование? И почему не просила надбавки, хотя ей не прибавляли плату только потому, что она обходилась и так? Все, что ей было нужно, она, не задумываясь, брала у своего друга. Иногда он с ней заговаривал о деньгах. Но не из-за этого, конечно, а просто потому, что ему не всегда нравилась ее скромность и хотелось, чтобы она стала, наконец, умнее. «Почему ты не потребуешь, чтобы тебе больше платили?» «Я не могу». «Не можешь? А сама говоришь, что всегда помогаешь, когда что-нибудь не в порядке». «Да». «Так в чем же дело?» При таких разговорах Тонка выказывала неожиданное упрямство. Она не возражала, но убедить ее было совершенно невозможно. Он мог говорить ей: «Слушай, ты же противоречишь сама себе, пожалуйста, объясни мне все-таки, в чем дело?» Но ничего не помогало. «Тонка, если так будет и дальше, я рассержусь». Тогда только, когда он заносил такую вот плетку, этот упрямый маленький мул, ее скромность, нехотя трогался с места и что-нибудь вывозил на свет Божий. Однажды, к примеру, выяснилось, что у нее корявый почерк. И еще она боится наделать ошибок. Она стыдилась ему в этом признаться. Так что в уголках милых губ сначала дрогнул испуг и лишь постепенно выгнулся в радугу улыбки, когда она почувствовала, что ее не осуждают за этот ужасный порок. А он, напротив, любил такие ее изъяны, как ноготь, изуродованный во время работы. Он послал ее учиться в вечернюю школу и радовался тому, какой она там приобрела забавный почерк. Стала писать завитушками, как приказчик. Ему милы были даже всякие немыслимые суждения, которые она оттуда приносила. Она как будто приносила их во рту, не разжевав. Было какое-то врожденное благородство в том, как беспомощна она была перед всякой суетностью и пустотой, и в то же время интуитивно не впускала их к себе в душу. С поразительной безошибочностью, не умея выразить почему, она отвергала все грубое, бездуховное и пошлое, но у нее совершенно отсутствовало желание выйти за пределы собственного круга понятий. Она была чиста и невозделана, как сама природа. Совсем непросто было любить такую простушку. А иногда она поражала его знанием вещей, которые были бесконечно от нее далеки, даже в химии. Когда он, увлекшись, рассказывал что-нибудь скорее вслух самому себе, вдруг обнаруживалось, что она знает это, знает то. Разумеется, в первый же раз он удивился и спросил ее. Брат ее матери, живший одно время у них в маленькой пристройке за домом свиданий, был студентом. А где он сейчас? Он умер сразу после экзаменов. И ты все это запомнила? Я была совсем еще маленькая, рассказывала Тонка. Но когда он учил, я должна была его спрашивать. Я не понимала ни слова, но он писал мне вопросы на бумажках. Точка. И больше 10 лет все это лежало в ящичке, как красивые камешки с неизвестными названиями. Вот и сейчас, когда он работал, все ее счастье было в том, чтобы молча сидеть рядом. Она была природой, которая только еще начинает одухотворяться. Не то чтобы сознательно хочет стать духом, но любит его, инстинктивно тянется к нему, как одно из многих существ, прибившихся за тысячелетия к человеку. Его отношение к ней в то время было непростым и в равной мере далеким от влюбленности и от легковесности. Собственно говоря, еще у себя на родине они поразительно долго были безгрешны. Они виделись вечерами, ходили вместе гулять, рассказывали друг другу о всяких мелких дневных происшествиях и огорчениях. И это было так же приятно, как есть хлеб, посыпанный солью. Позже он, разумеется, снял комнату. Но сделал это просто потому, что так полагается. И еще потому, что нельзя же зимой целыми днями торчать на улице. Там они впервые поцеловались. Получилось несколько скованно. Скорее подтверждение, чем удовольствие. И губы у Тонки от волнения стали совсем жесткими и сухими. Тогда же они заговорили о том, чтобы принадлежать друг другу целиком. То есть завел разговор он, а Тонка молча слушала. С убийственной четкостью, навек врезающей в память однажды совершенную глупость, он вспоминал позже свои юношески назидательные рассуждения о том, что это неизбежно, что лишь после этого люди до конца раскрываются друг другу. Так вот они и разрывались между чувством и теорией. Тонко сначала уговаривала его подождать несколько дней. Наконец он оскорбился и спросил, такая ли уж это для нее огромная жертва. Тогда они назначили день. И Тонко пришла. Она была в обычном своем темно-зеленом жакетике, голубом берете с черным помпоном, и щеки ее порозовели от быстрой ходьбы на воздухе. И вот она накрывает на стол, готовит чай. Только чуть сосредоточеннее, чем обычно. И смотрит исключительно на то, что в эту секунду держит в руках. И хотя он целый день прождал ее с нетерпением, сейчас он сидит на диване, весь застывший, одеревеневший от юношеской неловкости, и наблюдает за ней. Он сразу понял, что Тонко не хотела думать о неизбежном. И вдруг пожалел, что назначил твердый срок, как судебный исполнитель. Но он только сейчас сообразил, что ему надо было бы застигнуть ее врасплох, взять ее лаской и уговорами. Радости не было и в помине. Скорее он робел, стыдясь поднять руку на эту свежесть, овивавшую его как прохладный ветер при каждой встрече. Он попытался убедить себя в том, что рано или поздно это должно случиться. И когда он следил за непроизвольными движениями Тонки, ему показалось, что его мысль петлей захлестнулась вокруг ее ног и с каждым оборотом притягивает ее все ближе и ближе. Молча поужинав, они сели рядом. Он попытался сострить, Тонка попыталась рассмеяться. Но губы ее натужно скривились, и она сразу стала серьезной. И тут он спросил. «Тонка, а ты хочешь? Ты в самом деле согласна?» Тонка опустила голову, и в ее глазах будто что-то промелькнуло. Но она не сказала «да» и не сказала «я тебя люблю». А он наклонился к ней и, вконец смутившись, начал тихим голосом ее уговаривать. «Знаешь, сначала это кажется непривычным, наверное, даже грубым, но ты подумай, не можем же мы, понимаешь, ведь это же не просто так. А ты тогда закрой глаза, ну?» Кровать уже была постелена, и Тонко встала и пошла к ней. Но вдруг в нерешительности села рядом на стул. Он окликнул ее. «Тонко!» Она опять встала и, отвернувшись, начала раздеваться. Неблагодарная мысль омрачила этот сладкий миг. Приносила ли Тонко себя в жертву? Он не обещал любить ее. Почему же она не возмущалась положением, исключавшим для нее всякую надежду? Она все делала молча, как рабыня, по приказу господина. Так может быть, она и другому подчинится так же, стоит тому пожелать? А она уже стояла во всей обреченности своей первой наготы. И кожа ее, как слишком узкое платье, так трогательно обтягивала тело. Его плоть оказалась человечнее и умнее, чем его юношеский заносчивый ум. И когда он в следующую секунду взметнулся с дивана, Тонко, как бы желая спрятаться от него, странно, неловким и непривычным движением скользнула в кровать. Он запомнил только одно. Проходя мимо стула, он вдруг ясно ощутил, что самое привычное и родное осталось тут, вместе с ее сброшенной одеждой, так хорошо ему знакомой. На него пахнуло тем милым ароматом свежести, который он первым делом ощущал, когда они встречались. А в постели его ждало незнакомое и чужое. Он помедлил секунду. Тонко лежала с закрытыми глазами, повернувшись лицом к стене, вытянувшись и замерев в неизбывном тоскливом одиночестве. Когда она почувствовала его около себя, к глазам ее прихлынули теплые слезы. Потом пришла новая волна страха, ужаса от сознания своей неблагодарности. Нечленораздельное слово мольбы, вырвавшееся из бездонных темных глубин, превратилось в его имя. И она уже принадлежала ему. Вряд ли он и понял, с какой чарующей, детски отчаянной храбростью она прокралась в него. Какую немудренную хитрость она придумала, чтобы завладеть всем, что она в нем боготворила. Надо просто отдать ему себя целиком, и тогда ты с ним станешь одним целым. И он уже и не помнил потом, как это случилось.